Глава 13. Керт галантно предложил мне руку, и отказываться я не стала. Мышцы болели, тело еще плоховато слушалось, да и моторика рук другая, и вообще непривычно. Меня честь честью проводили в комнату Хуртара и усадили в уютное кресло. Не вертись. Чем Керт промывал рану, я так и не знаю, но щипало жутко. Оставалось только цепляться за подлокотники и шипеть с тремя гадюками. «Больно. Сама виновата. Надо было другое место царапать. Попу. Ага. Шрам останется. Большой? Нет, не очень. Но видно будет». Я махнула рукой. «Подумаешь, шрам. Не знаете вы моей безграничной фантазии? Я, может, на его месте татуировку сделаю. Кстати, а кинжал где? Фамильный. Леровский». Керт успокаивающе улыбнулся. «У меня он. Успел подобрать. И что ты с ним сделаешь? Оставлю себе. Память все-таки. И кровь у вас с Лером общая». Хуртар кивнул. «Я рад, что с тобой так получилось. Очень рад. Меня данный вариант тоже устраивал. Что я и сказала Керту. Было б тело. Дальше разберемся. А это выше всяких похвал. Молодое, 20 лет нет, здоровое. А что пару любовников было? Да и черт с ними. Болячек нет, остальное неважно». Керт с этим полностью согласился и заговорил про оставшихся злодеев. «Если бы не ты, они бы удрали». «Да уж, осталось решить, что рассказать». Керт тяжко вздохнул. «Учитывая, как все было драматично обставлено, рассказываем все». «Вообще все?» «Я расскажу сам, а ты кивай и поддакивай. И в храм я тебя заберу с собой. Не возражаешь?» «Опа, а что мне делать в храме? Не хочу на опыты». «На какие опыты?» — возмутился Керт. — А зачем я там нужна? — Амура, а где ты вообще нужна? — Разберусь, — махнула я рукой. — Справлюсь. Домик пока есть. Выгляжу я как Далини Вирейль. Поживу там, а дальше... — Амура, ты издеваешься? Я похлопала глазками на Керта. — Ты о чем? — Поехали со мной, пожалуйста. — Зачем? Керт покраснел. Вздохнул. Собрался с мыслями. — Просто так не поедешь? «Зачем?» — искренне не понимала я. «А замуж за меня выйдешь?» Настала моя очередь хлопать жабрами. «Ты с ума сошел?» «Нет, я серьезно». «Ты мне хочешь сказать, что по уши влюбился в белку-летягу?» «Не в белку, в тебя. Хотя белка получилась тоже очень симпатичная. Ты же меня почти не знаешь. Наоборот, я знаю о тебе самое важное, а остальное... Ты живешь в этом мире меньше месяца. Вот, а в своем? А тот мир меня не интересует. Все равно ты туда больше не вернешься. Логично, но неожиданно как-то. Амура, ты ко мне как относишься? Я подумала. Серьезно. Как-как? Влюбилась бы? Серьезный мужчина. Хорошая работа. Семья, опять же. Только вот я боялась, что не выживу. Так и отнеслась. Какая уж тут любовь, когда умереть можешь. Друг, соратник, замечательный человек. Безумная влюбленность? Да мы даже не целовались ни разу. «Исправим», — заверил Керт, а потом поднял меня из кресла и поцеловал. И знаете, даже свежая рана ничуть не мешала. Целоваться он тоже умел. Было б мне лет 20, я бы сразу на все согласилась. А мне-то уже и не 40 в родном-то теле. Пришлось поинтересоваться неизбежным. «А как твои родители меня воспримут?» «Амура». «Ну да, одно дело — продажная девка, другое — эферент в ее теле». «Мне бы оба варианта не понравились». «И все же, если ты согласишься, брат Рис нас поженит уже завтра утром». «Так быстро? Зачем тянуть?» «Не тянуть. Керт, я еще раз повторяю вопрос. Как твои родители ко мне отнесутся?» Керт пожал плечами. «Поворчат. Но мне уже не 20 лет. Я могу и сам за себя решить». «Ты-то можешь. А что видела в этом мире я? Я здесь почти не ориентируюсь. Ничего не знаю». «А ко мне ты как относишься?» Я вздохнула. «Шантажист. А как еще с вами с умными женщинами?» «С дурочками легче. Те не думают. А вы пытаетесь чувство умом проверить. Вот и начинается мучение». Вот и не мучайся. Я, может, мазохист. Научила на свою голову. Меня поцеловали еще раз. «Амура, не морочь ни мне, ни себе голову. «Я тебя люблю. Ты меня любишь. Хотя и не готова себе в этом признаться. И что еще нужно?» «Я же сказала». «Тебя это так волнует? Я живу отдельно от родителей. Не захочешь общаться? Не будем». «А моя репутация? Я же в данный момент содержанка». «Плевать. Была Тана, будешь Лара. А если кто-то что-то вякнет, язык вырву». Я поверила. Он может. С другой стороны, а чего я ломаюсь, как сдобный пряник? Есть варианты лучше? Или будут? Что-то я сомневаюсь, что прекрасный принц на белом коне проедет мимо и влюбится. И в сказку про Золушку не верю. Судя по моему печальному опыту, протянул тот брак года два, а потом вызвал принца король-отец и сказал так ласково. Поигрался? Теперь поговорим о геополитических интересах. Не случится ли так с нами? Нет. Я не девочка из прислуги. Я своим умом и горбом всего добивалась в том мире. И в этом пробьюсь. У меня будут свои деньги. Кстати, их надо будет как-то легализовать. Достать для начала. Вытащить, вывести. Отдавать все Калет и ее детям? Я не собиралась. Мне моральная компенсация точно лишней не будет. Может, у меня моральный шок от пребывания в пушистой шкурке. Травма и след на всю жизнь. Хорошо еще не хвост. Так что будем считать гонорар. А еще можно детективное агентство открыть. Или, что я умею, да чужие деньги считать. Как насчет небольшой аудиторской фирмы плюс расследование? Не пропаду и Керту пропасть не дам. Только, Керт, а что будет с малышкой Ассиль? Керт подумал пару минут. Не знаю. Если ее никто из родственников не возьмет, отправится в приют при монастыре. Я посмотрела на него. Да, у меня в той жизни был сын. Но ведь и внучка была, и... Ты хочешь ее забрать? Это невозможно. Почему же? Но должна быть семья. Мать, отец. Так нечестно. А я говорил о честности? Амура, плюнь на все и выходи за меня замуж. Я уверен, мы будем счастливы. С такой шелохвостой дамой, как я? Да. Я вздохнула. Человек мне уже обещал разобраться с родителями, удочерить малышку, сказал о своей любви. Может, стоит поверить, рискнуть и попробовать? Ладно. Если брат Рис нас поженит, пусть только попробует не поженить, и отправимся с тобой в свадебное путешествие. Надо же знакомить тебя с этим миром. Надо. Мне было немного страшновато. Но я ведь боюсь повторения прошлого. Что обманут, предадут, бросят. В том мире я так и осталась одна. Может, здесь стоит рискнуть? Я махнула рукой и поцеловала Керта в ответ. Пусть будет брак. Как известно, все хорошие сказки должны заканчиваться свадьбой. Вечером все собрались в столовой. Я обводила всех взглядом слева направо. Вот Алик во главе стола примеряет на себя роль хозяина дома. Калет рядом с ним. Глаза у нее тоскливые. Еще бы. Муж-то сейчас сидит в подвале, увязанный, как колбаса, и ситуацию предстоит как-то разруливать. Но улыбается она вполне великосветски. Рядом с ней Симон Жескар-старший, довольный и спокойный. Его все устраивает. Рядом с ним Эрвина. Потом Симон-младший и Лалия. Замыкает в сторону стола брат Рис. С другой стороны сидят Рандон Фаулс, Мира, брат Валер, Асанта и Адам, ну и мы с Кертом. Первым слово взял брат Рис. «Брат Керт, ты нам не поведаешь о том, чего мы не знали? Ты обещал?» Керт кивнул. «Да, обещал. А раз так...» «Леры и Лары, позвольте вам представить Амуру». Я склонила голову. «Рада нашему знакомству. То есть я с вами всеми познакомилась раньше, но теперь знакомство стало взаимным». Сидящие за столом переглянулись. Общую мысль озвучила Калет. «Амура, а дальше?» «Что говорить, мы с Кертом уже согласовали». «Лэр Эрард был магом крови. Он понял, что умирает, и сумел позвать меня». «Позвать?» Я потупила бесстыжие глазки. «Хорошо, хоть красивые». «Я умерла. Там, дома. Он умирал. Мы решили, что сможем помочь друг другу. Я останусь здесь, пока его убийца не будет найден. Он уйдет в мире, я уйду в мире». «Вроде бы уходить вы не собираетесь». Я вздохнула. «Мы встретились втроем на Гьяларёсте. Я, Лэр Эрард и Далини. И разговаривали». «И?» Адам подался вперед. Лэр Эрард ушел по Радужному мосту. Далине ушла по Золотому. Я, а меня почему-то вернули сюда, в тело Далине, уточнила Эрвина. Поверьте, я об этом не просила. Мне и собственного с лихвой было. А ваше тело сейчас где? Мне бы тоже хотелось об этом знать. Я не могла спокойно уйти. Мне нужно было в зачет доброе дело. Лэр Эрот не мог уйти. Ему нужно было отомстить. И вот результат. Хурт сказал свое слово. Вдруг поддержал брат Рис. Такие дела против божественной воли не делаются. И проклятие с меня спало. И не только с меня, наверное, кивнул Керт. Народ косился недоверчиво, но вякать никто не решался. «Ага, скажи слово против Бога, а если он тебя потом молотком офигачит?» «Он может. У него символ такой, конкретный». «А что вы будете делать дальше?» — поинтересовалась Эрвина. «Что ж ты никак не уймешься-то, зараза? Чем я тебе куда не угодила?» «Во многом это зависит от общей ситуации», — уклончиво ответила я. «Кстати, мы так и не решили еще один вопрос». «Кто убил Делию?» «Нельзя сказать, что я постоянно об этом думала. Но есть еще малышка Асиль». Керт покачал головой. «Амура, я думал, ты догадалась». «Я догадываюсь», — поправила я. «Но согласись, этого мало. А убийца нам сейчас сам расскажет», — усмехнулся Керт. «Да, Фаулс? Ран?» Колец схватилось за голову. «Да уж, не позавидуешь. Невестка, муж, брат. Хорошо еще не дети». Но и так взвоешь от радости. «А больше и некому?» — кивнул Керт. «Только Рандон Фаулс». На стол полетела салфетка. «Это не я». «Да неужели?» «Что именно увидела Делия? Как вы выпивку выливаете? Или что?» Рандон зло сверкал глазами. Керт фыркнул. «Делия не мыслила себе жизни в одиночестве. Вообще. Ей нужен был муж. Кто подходил на эту роль?» «Только Рандон», — прошептала Калет. «Абсолютно точно. Она начала преследовать Рандона. Там прижаться, тут улыбнуться. У него трагедия. Его можно утешить, подлезть под бочок». Все молча смотрели на Рандона, и тот не выдержал. «Да эта кретинка прохода мне не давала. Не хотел я с ней ничего делать. Не хотел!» «Да, она сама с лестницы упала», — согласился Керт. «Я ее оттолкнул», — признался Рандон. «И добил». «Ну, точнее, тогда не добил». А потом навел порчу. «Кровь у тебя была». Керт был беспощаден и безжалостен. «Ты все сделал прямо в комнате. А потом залил рисунок вином и притворился спящим». «Я же не умею». Рандон пытался вяло оправдываться, но ему особо уже никто не верил. «Ты же видел, как Алисин это делала. И ритуал остался. И сработало». Рандон вздохнул. «Мне эта идиотка не нужна была ни в каком виде, а она за мной хвостом таскалась. Ненавижу!» А ребенок сиротой остался. Вот теперь без особой любви поглядели все. «Дети, такое дело!» Говорят, даже дикие животные не трогают самок с детенышами. Ну так и понятно, дикие, совсем дикие, люди-то просвещенные, культурные, их такая мелочь не останавливает. Так что просто вам не отделаться. Брат Рис кивнул. Одно дело порча, которую вы и не наводили. Другое — убийство. Рандон зашипел гадюкой, но рваться и драться не бросился. Словно обмяк. Скорчился. «Убьете?» «Суд решит», — ответил Керт. «А теперь предлагаю по кругу. Кто и что решает в своей жизни? Давайте, Леры и Лары. Месяц скоро к концу подойдет. Наследство получите. Новую жизнь начнете. Протестовать никто не стал. Сроднились за это время. Начал Симон Жискар-старший. «У нас чего?» «Домой. Сына женить, дочь замуж выдавать. Вы, Лэр Керт, и вы, Тана Амура, надеюсь, гостями будете». Я кивнула. «Буду. Знакомство хорошее. Даже несмотря на Эрвину. Чем-то мне нравился этот мужчина. Серьезный, основательный, обеими ногами крепко стоящий на земле. Это вам не поэты-прозаики. Торговать не в облаках витать. Только зазевайся, без штанов останешься». Эрвина, кстати, покривилась, но поддержала. «Да, мы с мужем будем рады». Брат Рис меланхолично пожал плечами. «Я отвезу наших героев в храм. А там пусть судят, пусть рядят. К чему приговорят, тому и быть». Брат Валер промокнул губы салфеткой. Мира тут же пододвинула ему свежую. «Я составлю вам компанию, брат Рис, а потом, с позволения Лэра Ластона, наведаюсь в гости». «Позволяю», — согласно кивнул Адам. Чуть-чуть он к Валеру оттаял, и это было неплохо. Не одно, так другое. Не падишах, так и шаг. Асанта кивнула. «Да, скоро у нас ребенок появится, так что на именование я вас тоже приглашаю. Лэр, Тана». Мы с Кертом опять согласно кивнули. «Ну и всех присутствующих тоже», — согласился Адам. Керт посмотрел на Калет. «Вы, Лара?» Калет опустила голову. «Да, за последние дни ее самоуверенность дала трещину. Раньше она никогда бы себя так вести не стала, но... Я поеду к себе в поместье. Алик примет наследство и тоже приедет. Думаю, какое-то время нам лучше не показываться на люди». Керт кивнул. «Ну да. Кто такая Лара Далин? Да ученый. Тут это слово, кстати, тоже только в мужском роде. Переводчик и блестящий. Но так на ее работе скандальная известность, а она будет. Шило в мешке не утаишь. Никак не скажется. Кто заказывал переводы, тот и дальше будет. Кто ею не интересовался, тот и дальше не заинтересуется. Главное — отсидеться, пока первая волна не схлынет». Керт обвел всех грустным взглядом и уронил только одно слово — каменно, увесисто. «Асиль». Присутствующие замолчали. Да уж, про малышку забыли все. Асанта потупилась. «Я бы рада, но у меня свой ребенок скоро будет». Довод признали не особо уважительным, но... Ребенок, куча хлопот. Где один, там и двое? Нет. Это только если вы к детям привыкли. А если вы их раньше только тискали время от времени, как чужих щенков, будут громадные сложности. С детьми вообще непросто. Эрвина замялась. «Я оплачу ребенку монастырскую школу и пансион». Пришел на помощь Симон-старший. «Да и у Дели осталось наследство. Пусть малышка там учится». «Я добавлю денег», — выдохнул Адам с облегчением. «Это ваша сестра». Брат Рис как-то умудрился смотреть на обеих дам, и даже косоглазия заметно не было. «Талант». Под укоризненным взглядом Асанта потупилась, но тут же тряхнула волосами. «Я все понимаю, но я правда боюсь не справиться. А у нас сейчас свадьбы будут, потом внуки пойдут, и я уже в возрасте». Эрвина поджала губы. «Я так понимаю, у обеих дам были свои причины не любить Делию. И если вспомнить покойную, о мертвых можно и нужно говорить правду. Смерть не смывает подлости». Делия была взбалмошной, эгоистичной дурой, которая думала о себе, потом опять о себе и снова о себе. Подлости в ней не было, но лучше б уж была. Под лицу-то ясно, что и зачем потребовалось. Его просчитать можно, предугадать, нейтрализовать. А дурак по прихоти такого наворотит, что не расхлебаешь и не отплюешься. На каждую вашу хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью. Чуточку искаженное высказывание Отто фон Бисмарка. Делия не отвечала. Она так жила. Останься она жива, стоило бы пороть ее до поумнения. А теперь Керт вздохнул. «Мы с женой можем удочерить малышку и позаботимся о ней, разумеется, с согласия родственников». Вот в эту минуту я и поняла, что точно выйду за него замуж и счастлива буду. На фоне Ластонов, Жескаров и прочих. Таких мужчин надо ловить, ценить и держать покрепче, чтобы не вырвались ненароком. Женой? Удочерить? Как? Когда? Все так загалдели, что я поднесла руки к вискам. Голова мигом заболела. Керт подождал пару минут, давая всем выплеснуть эмоции, а потом постучал ножом по бокалу, призывая к тишине. «Мы с Амурой хорошо узнали друг друга. Если бы она ушла, я был бы безутешен. Но она здесь, рядом, и я не хочу отпускать любимую женщину, а чье там тело мне безразлично». Все переглянулись. «Так сразу?» — протянула Мира. «Дуреха, сразу. Мы месяц в окопах, считай, плечом к плечу. За такое время на войне и залететь умудрялись. Да, мы не на войне. Но в чем разница-то? Убивали и здесь, да еще сколько народу перебили. «Мы спешить не будем», — цыкнул на дочку Ластон. «Но насчет удочерения я не против». Асанта кивнула. Деньги у меня есть, и хватит, и останется. Амура малышку полюбила, и относиться к ней будет хорошо. И, конечно, вы в любой момент сможете приезжать к нам и видеться с Асиль. Керт говорил уже как о решенном. К вам? У меня есть дом в столице. Небольшой, но для семьи хватит. А приемы я и устраивать не собирался. Махнул рукой Керт. Интересно, чего я еще не знаю о своем будущем муже? Ладно, будем узнавать. Главное это в жизни не дома и не деньги, а сердце и душа. Ни за какие бешеные бабки не купишь элементарной порядочности, что мне первый муж и продемонстрировал. Решение всех устроило. Договорились так. Нам с Киртом было совершенно не обязательно выжидать здесь месяц. Так что послезавтра мы уезжаем, чтобы со сборами не торопиться. Брат Рис и брат Валер, благо им собираться вообще не надо, уедут завтра. Заберут с собой Фаулза, заберут мужа Калет и его секретаря. Сдадут всех в храм, доложат обстановку, отчитаются. Что потом? Брат Валер клятвенно обещал навестить Миру. Девушка верила. Я махнула рукой. Что смогла, я сделала. Если ей так хочется замуж за этого типчика, пусть и Хуртар, а все равно, Керт на порядок надежнее. Это ее выбор и ее воля. А меня ждет Асиль. Вечером мы с Кертом отправились к малышке. Та играла в куклы с нянькой. При виде нас Кайрин встала, поклонилась. Я улыбнулась в ответ. Керт кивнул. «Как малышка?» «Хорошо, Лэр. Что с ней только теперь будет?» «А тебе это важно?» — прищурился Керт. Кайрин развела руками. «Она хорошая девочка. Добрая, ласковая, домашняя. Мать ее не испортила. Только вот кому чужой ребенок нужен?» «Мне», — отозвался Керт. «Нам с женой». «Женой?» «Завтра поженимся», — ответил Хуртар. «Послезавтра едем в столицу. Малышка едет с нами. Кайрин, ты хочешь остаться у нее в няньках?» Девушка раздумывала недолго. «Конечно, Лэр. Тогда завтра тебе свободный день. Собраться, поговорить с родными. И послезавтра едешь с нами». «Спасибо, Лэр». Мне понравилось, как Кайрин смотрела на Керта. У женщины, будь она хоть какая хорошая, а иногда проскользнет этакая оценочка чужого мужчины. «А вот хороший мужчина, а вот бы мне». Кайрин смотрела на Керта совершенно безразлично, как на стену. То ли стар для нее этот мужчина, то ли еще что. Вот и хорошо. Вот и ладно. Да и Керт на нее смотрел спокойно. «Я что, уже ревную?» «И что? Это мой мужчина. Не просто ревновать буду. Могу и глаза выцарапать. Вот. А пока...» Я подошла к Асиль и опустилась рядом на ковер. Дотронулась до маленькой ручки. «Сили?» Девочка поглядела на меня голубыми глазенками, такими доверчивыми. «Черт! Как можно обманывать детей? Как можно причинять им боль? Как? Люди! Да чем вы вообще думаете? Должно же быть в мире что-то святое. И если религия до нужной планки не дотягивает, пусть хоть дети останутся неприкосновенны при любых обстоятельствах». «Да? Хочешь поехать с нами в столицу?» Девочка смотрела серьезно. «Кто сказал, что дети ничего не понимают? Это выразить они не все могут, а понять могут. Силе, мама и папа уехали, а мы пока поживем вместе. Хорошо? Я тебя не обижу. А еще у нас дома есть кот. Вот такой рыжий. И зовут его Огонек». Керт присел рядом и развел руки, показывая размеры кота. Мейн-куны рядом с этим монстром и рядом не лежали. «Киса». «И детей он обожает. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» «Да». Лед был сломан. Мы провозились с Асиль больше 2 часов и ушли, только когда нянька намекнула, что ребенка надо кормить. Чудо, а не малышка. Умненькая, добрая, веселая. Кто бы сказал, что она родилась от идиотки Дели и подлеца Виранта. А ведь могут сказать. Ладно, до той поры много воды утечет. Что-то да придумаем. На пороге покоя в Далине, то есть теперь уже своей спальни, я вопросительно поглядела на Керта. Тот покачал головой. «Только после брачной ночи». «Я же не девушка». «Я тоже». Я фыркнула. «Ты точно не из этих?» «Из каких?» «Которые Сада Маза Гома Хома». «Чего?» Помнишь, я про отклонение рассказывала?» Керт помнил и фыркнул в ответ. «Обещаю. Завтра докажу. Просто так правильно. Это как уважение к невесте. Что ж, пусть будет так. В любом случае, у меня еще есть дело на эту ночь. Какая умница Далине, ни один сундук с собой взяла. Есть где что-то спрятать». Ночью я тихо выскользнула из комнаты. Пришлось урезать осетра до последней селедки, то есть взять одно из платьев Далине и переделать, как смогла. Черного не было, только темно-лиловое. Ну да ладно. Как могла, замоталась в шаль, убрала с платья все банты и безжалостно отрезала нижние юбки. Вроде бы сверкать ничем не буду. Итак, подвал храма. Третий проход влево, идешь до конца, шестой камень снизу, там раствор, его надо выкрашить и поддеть камень. Хорошие вещи запоминать надо. Это вам не закон, Ома. Тем-то мы не каждый день пользуемся, и даже не каждый год. А вот деньги... Подвал, проход, камень. Найти-то было несложно. А вот дальше... Мне бы свое, родное тело. А вот Далине делать толком ничего не умеет. Три ногтя сломала, пока раствор долбила, удачно прихваченный кочергой. Потом еще выковыривала такой острой штукой, типа вертела. Тоже из каминной тащила. Не знаю, для чего оно надо, но... Вот. Ободралась два раза. Увозилась, как чушка. Но камень поддался. Да и видно было, что его в спешке запихивали, а раствор просто потом сверху наляпали. Лэр не особо старался скрыть свою работу, справедливо полагая, что ему не понадобится, а кто найдет, а видно будет. Итак, закон рычага. Ура, Архимеду! Землю не поворачивать не требуется, а вот камень поддался легко, хоть и не знал про греческого ученого. Под камнем оказалась небольшая шкатулка. Такая квадрат со стороной сантиметров 30 и толщиной в ладонь, не заперта. Я не удержалась и открыла. На минуту. Потом закрыла и сунула даже не под шаль, под платье. Я же говорила, что нижние юбки отрезала. Они здесь были подшиты к платью, чтобы Далине казалось внизу попышнее, а может и мода, но кто из нас не был ребенком? Я вот обожала читать книги, а мои родители их не любили. Как протащить книгу в дом? Фокус я освоила виртуозно. Книга засовывается под пояс, прижимается, дальше главное — естественность движений и походки. А тут не сильно тяжелее книги. И вообще, своя ноша не тянет. Добежать до дома, сбросить ботинки, переобуться в легкие туфельки и в свои покои. И там уже, закрывшись в ванной комнате, снова открыть шкатулку. Лэр сделал мне царский подарок. В шкатулке не было ценных бумаг. Там было несколько мешочков с золотом, а остальные — с драгоценностями. Жемчуг, изумруды, рубины. С такими не стыдно и в Эрмитаж прийти. Почему он это Калет не отдал? Она все же мать его детей? Хотя таких матерей много. И детей много. Может, если бы у сына была жена, у законного, которого убила Тира? Теперь уже не спросишь. Но эти вещи я продавать не стану. Работать буду, а их не продам, даже если край придет. Найду, кому передать. Той же Асиль. А может, у нас с Кертом и еще дети будут? Это ведь не просто побрякушки. Даже я вижу, что они с историей. Как бы Лэр мне не фамильные драгоценности завещал. Даже если так, Керт тоже его сын. Так что все в порядке. И я принялась прятать все по карманам и чемоданам. Во славу старой мудрости, призывающей не складывать все яйца в одну корзину. Мало ли кого по голове огреть придется. Часа два угробила. Но потом в шкатулке уместились расчески и гребни, а все остальное пошло в потайные карманы, которых у Далине было с избытком. Интересно, зачем? Уже не узнать, да и не надо. Пользоваться будем. А теперь спать. Завтра тоже будет тяжелый день. И он действительно был тяжелый. С самого утра меня разбудили служанки и принялись издеваться. Мне уложили волосы, меня подкрасили, меня одели в зеленое платье, цвет плодородия, и вывели за дверь. Пришлось идти венчаться. Керт ждал меня в храме. Брат Рис, торжественный, стоял у алтаря. На нас все смотрели, а я и шагу не могла сделать. Вот стоит мужчина, которого я... люблю? Не знаю. Или боюсь себе признаться. Невелика разница. А сейчас я шагну вперед, и моя жизнь изменится, станет другой. Лучше? Хуже? Один раз меня уже предали. Страшно. Положение спасла Асиль. Она подбежала ко мне, похожая на ангелочка в белом платьице, и улыбнулась. А потом взяла за руку. «Мури!» Так меня вчера прозвали вместо Амуры. Сложно еще малышке. И потянула вперед, к Керту. Первый шаг дался мне тяжело, но второй был уже полегче. А третий и вовсе весело. Я медленно шла к Керту, который стоял у алтаря в простом костюме белого цвета, смотрел на меня и ждал. Он не станет давить и принуждать меня не станет. Это мой выбор. А значит, вперед. Я остановилась рядом с Кертом и протянула ему обе руки, как и требовалось. Он взял их и сжал. «Чада Хурта, сегодня мы собрались здесь пред лицом его», — завел брат Рис. А я, не отрываясь, смотрела в глаза Керту. «Сегодня мне дают второй шанс на жизнь». Неужели стоит от него отказываться? Нет. И я не откажусь. Церемония продолжалась. Нас окропили чем-то благовонным, потом посыпали зерном, часть которого запуталась у меня в волосах. Потом связали мою правую руку с правой рукой Керта с зеленой с золотом лентой. Керт вчера рассказывал. Глубокий смысл обряда. Ёлки. Вот зернышки, которые доживут до брачной ночи у меня в волосах, принято вычесывать и считать. Сколько останется, столько и детей будет. А ленту принято хранить и перевязывать ею ручку ребенка, когда он болеет, вроде как благословение Хурта призывать. Если соединил, будь любезен и о потомстве позаботиться. И такой символики много. Ладно, везде свои поверья. Брат Рис замолчал, и Керт наклонился ко мне. Целоваться он умел. Вот так. Мы — муж и жена. А я теперь — Лара Тайрон. И я совершенно не против. Все зааплодировали, а из храма мы выходили втроем. Я, Керт и малышка Асиль у него на шее. Кажется, раньше ее так не катали, визжала она очень восторженно. Дети быстро забывают плохое. Я не стану говорить ничего про Делию и Вирента. Пусть подрастет, а потом уж расскажу. И какими были ее родители, и что сделали. Скрывать бессмысленно, все равно правда выплывет наружу. На свадебный обед брат Рис не остался. И брат Валер тоже к большому неудовольствию Миры. Оба Хуртара подняли бокал за здоровье молодых и принялись с помощью слуг упихивать в карету наших преступников. Лера Ильдара с секретарем и Фаулза. Тесновато? Ну да ничего. Доедут. Карету Лера Ильдара решили не брать, чтобы калет меньше позорить. Взяли карету Лера Эрарда, а та и поменьше, и поаккуратнее. Ничего. В дороге утрамбуются, все равно их везут связанными. И никакого гуманизма. Радуйся, что у тебя что-то болит, потому что у твоей жертвы сейчас ничего не болит. И у тебя тоже не будет. Здесь мораториев не вводили и еще 100 лет не введут, а может и все 300. Хурт — бог конкретный. Сказал, что падаль не должна землю поганить. Вот ее и зароют, чтобы даже бог не нашел. О местных способах казни я даже читать не стала. Мороз по коже шел. Керт потом меня успокоил, сказал, что последнее время просто голову рубит, и все, без вариантов. Разве что кто-то как Тира попадется, но ее и не приговаривали к смерти. Не надо было никого убивать. Потом был свадебный обед. Достаточно скромный, но все равно было приятно. А потом мы удалились в спальню. Не вечером, чуть пораньше. Что было в спальне, я скромно промолчу. Единственное, что я могу сказать, продвинутые у них монастыри. Камасутру, небось, в таком же писали, а Керт ее внимательно читал и даже применял на практике. Уснули мы очень нескоро. А на следующий день надо было уже и уезжать. Мы погрузились в карету. Керт, я, Асиль, Кайрин. Все пока ехали до города в одной карете. той, в которой приехала Далине Вирейль. Сундуки и прочее везли вслед за нами на телеге. Я окинула прощальным взглядом поместье Лэра Эрарда Фаулза. Красивый дом. Но жить я в нем не хотела бы. А где? Посмотрим. Сейчас мы едем к Далине, там собираем вещи, разбираемся с прислугой, грузим все в другую карету, понадобится, еще наймем парочку, а потом уже едем в столицу. «Каенки», — потребовала Асиль. Керт подхватил ее и усадил на коленки так, чтобы девочка могла смотреть в окошко. Махнул рукой на Кайрин. «Пусть пока, будет засыпать, отдам». Кажется, ему тоже нравилась малышка. И почему бы нет? Ухаживает за ней нянька, кормит, поет, попу моет. А играть, тетешкать и баловать Керту в самый раз. Разве плохо? И я тоже постараюсь. В столице мы селимся у Керта, а потом... Потом будет знакомство с его родителями. Он сразу предупредил, чтобы я сильно не боялась и не стеснялась. Он уже взрослый мужчина и привык жить один и решать за себя. Знакомство с друзьями и... Керт мне уже обещал. Мы открываем аудиторское агентство. С местными бухгалтерскими книгами я уже ознакомилась. Как их ведут, разобралась. Справлюсь. Говорят, ищите женщину. А я скажу так. Есть преступление, ищите денежный след. Вот и будем искать. Мне понравилось раскрывать преступление. Батика, Асю. Мури, ты слышала? Что? Наша малышка хочет братика. Я хмыкнула. Ага, наша малышка. А я не догадываюсь, кто подсказал, кому подсказал. Но я тоже хочу. Так что переезд, знакомство, работа и размножение. Можно два последних дела одновременно, можно по очереди. Я более чем уверена, что впереди у меня будет немало трудностей и проблем. Это жизнь, а она беспроблемна не бывает, но... Справлюсь. Ради себя, мужа, дочери. Ради Лэра Эрарда, который дал мне новую жизнь. Кстати, я не против, но у меня есть условие. Какое? Я хочу, чтобы нашего сына звали Эрард. Керт серьезно кивнул. Я согласен. И это слово прозвучало как обещание счастья. Я поглядела в окно и от всей души помолилась Хурту. Ты же бог. Пожалуйста. Ну что тебе стоит? Ты, главное, палки в колеса не ставь, а я уж разберусь. Я справлюсь, дай только шанс, и я не стану его упускать. Хватит уже. За холмом громыхнуло. Сверкнуло, вонзилась в землю острая ветвистая молния, запахла водой и грозой. Гроза — благословение Бога. Кайрин смотрела в окно. Здесь гроз не боялись. Я улыбнулась. Намек был понят. Благодарю тебя, Хурт. И уже вслух. Да будет по его воле. И сотворить знак молота, благодаря Хурту, не по протоколу, а всерьез, как полагается. Это мой мир, мой муж, моя дочь. Здесь и сейчас я счастлива. Карета раскачивалась в потоках воды, унося нас к новому счастливому дню.